«Хорошо. Где мне его найти?» «Он сейчас в таверне «Белый клык». Зайди, поговори с ним». «Понял. До связи». Бесы провели меня к этой таверне. Я зашел в помещение, где было полно народу, и, поймав за рукав пробегавшую мимо служанку, попросил показать купца Набура. Служанка стрельнула глазами и показала на богатый стол в углу. Несмотря на характерное название заведения, вампиров было немного. Пили они вино и пиво, как обычные люди. Никак не кровь. Данный напиток они потребляли только в ритуальных целях или для ускорения регенерации на поля боя, осушая врагов. Их энергетика была привязана к людям, и периодически им требовалось бывать в обществе представителей других рас, чтобы отобрать для себя небольшие порции переработанной магической энергии. Максимум, что чувствовала при этом жертва, небольшой упадок сил. Впрочем, баланс восстанавливался за пару часов. Купец, здоровенный детина, борода лопатой, седоватые волосы до плеч, могучие ручища орудуют огромным кинжалом, похожим скорее на маленький меч, кромсая зажаренного поросенка, глянул на меня пронизывающим взглядом. Моментально отметил мой возраст, кинжалы, четверку бесов рядом и рыкнул гулким басом. «Ты, что ли, лекарь Родера?» «Я. В столицу хочешь?» «Хочу. А здесь зачем?» «Травок прикупить. А в столице что?» «Травок нет. Есть, но не все и не такого качества. А может, ты свое дело затеваешь? Травки продавать. А тебе-то что, конкурент?» Не вытерпел я допроса и огрызнулся. Набур усмехнулся и примирительно сказал: «Не ершись, паря. Я же должен знать, кого в караван беру. За тебя просил сам господин комендант. Надоел, говорит, мне этот лекарь. Его наказали, а ему как с гуся вода. Да и работы почти нет». Он перешел на деловой тон. «Выезжаем послезавтра на заре. Придешь к восточным воротам и жди нас там. Платишь мне 2 золотых и в дороге исполняешь обязанности лекаря. Харч и место у костра обеспечу. В моем распоряжении была казна бесов, и 2 золотых для меня мелочь. Но дело принципа. Да и не хотелось представать перед будущими попутчиками богатеньким идиотом. 5 серебряных, место в дилижансе и харч в пути», — выдвинул я встречное предложение. Набур, казалось, проглотил язык и задохнулся. Он широко раскрыл рот, развел руки и немного откинулся назад. Однако по блеснувшим глазам я понял, что началась его любимая игра – торг. «Парень, да ты в уме? А давай я тебе приплачу за честь отвезти тебя в столицу». «Хорошо. 6 серебряных, сдался я. 1 золотой, 8 серебряных и место в дилижансе. 6,5 серебряных. Торговались мы с ним долго и азартно. В конце концов остановились на 9,5 серебряных, и я обязался лечить возможные раны только охранников и самого купца. Закрепили договор парой-тройкой кувшинчиков лучшего вина и расстались. «А ты где остановился?» — тепло попрощавшись, спросил Набур. «В луче короны. А во!» Брови купца взлетели так высоко, словно стремились к воссоединению с волосами на голове. «Я себе не могу позволить такую дорогую гостиницу, а ты, паря, у бедного купца чуть последнюю рубашку не выторговал». И он почти натурально всхлипнул. «Положим, где поселиться, решал не я, а комендант. Будь моя воля. Эх, посокрушался и я за компанию. Ох и жук этот ласкер. Вот наказал так наказал». Расхохотался Набур. «У него же в этой гостинице доля. Вот он и отправляет всех нарушителей туда на постой. Ловок бес. Уважаю». На следующее утро я, как обычно, потренировался один, потом вместе со всеми вяло помахал кинжалами, позавтракал и провел ревизию своих вещей на предмет готовности к дальнему путешествию. Одежда – 2 комплекта, белье – 3 комплекта, оружие – 1 комплект, мешочек алмазов, мешочек золота, серебра и меди, снадобья, прихваченные в центре, выдержанные и свежесваренные, продукты. Кормить обещали, но какого качества будет еда, не знаю. Разобрался, не спеша, к обеду. Уложил вещи по походному. Дальнобойное оружие увязал в бесформенный тюк так, чтобы можно было быстро достать, а понять, что там лежит, затруднительно. После плотного обеда отправился с бесами на рынок за покупками. Через 15 минут мы повернули на широкую улицу, спускающуюся прямо к рынку, и неторопливо двинулись к центру. Иногда мимо нас в ту же сторону двигались тяжелые повозки с товаром, влекомые флегматичными буйлоссами, самыми безобидными из травоядных монстров. В отличие от лошадей, буйлоссы были хорошо защищены собственной броней, рогами и копытами от атак хищных тварей. Поэтому в этом мире лошадей было крайне мало, и стоили они для человека среднего достатка запредельно дорого, слишком уж крупную и беззащитную мишень представляли собой для тварей. Воевали здесь тоже в основном в пешем строю. Кавалерии практически не было, разве что для передачи срочных сообщений на поля боя. Не слишком густая толпа, движущаяся на рынок и с него, состояла из представителей разных рас и слоев общества. Богатые шли, как все, пешком или перемещались в паланкинах, а то и на открытых носилках. Большинство имели от 3 до 5 телохранителей, для престижа, толпу раздвигать и для возможной защиты от тварей. За все время пребывания здесь ни одной твари поблизости я не увидел, в том числе и при помощи магического зрения. Но я тут находился всего ничего, а местным виднее. Пестрота одежд, гомон, крики зазывал, предлагающих еще при входе на рынок отведать свежих пирожков, выпить стаканчик вина или пива, все это создавало праздничную атмосферу веселого карнавала. День солнечный и теплый, настроение бодрое, предстоящее путешествие скрывает опасности и выставляет на показ множество будущих развлечений, будоража воображение, почему бы не поддаться общему веселью, забыв обо всех тревогах и заботах. Интуиция мягкой пощечиной предупреждения вернула меня с небес на землю. Однако что заставило ее сработать, мне было пока непонятно. Тщательно осмотрев окрестности магическим зрением, понял, что лично мне ничего не угрожает. Но что-то скоро должно случиться. Я смог определить только сам факт чьей-то агрессии, но поскольку направлена она была не на меня, более точную информацию получить было невозможно. Метрах в 15 впереди в сторону рынка шел целый десяток охранников, окружая открытые носилки с сидящим на них мальчиком лет 8. Тот увлеченно вертел головой, с любопытством разглядывая встречных людей, здания, повозки, вывески, лоточников, все, что попадало в поле его зрения. Полная неподвижность ног, при том, что верхняя часть тела мальчика ни секунды не оставалась в неподвижности, указывала на серьезные проблемы с позвоночником. Тройка вампиров вальяжной походкой двигалась им навстречу. Поравнявшись с носилками, один из вампиров сделал вид, что споткнулся, и упал на телохранителей, открыв путь к носилкам для второго, который притворился, будто споткнулся о первого. В результате вампир, якобы потеряв равновесие, сильно толкнул одного из носильщиков. Носилки резко дернулись, мальчик вывалился из креслица и упал на мостовую, разбив голову, о чем свидетельствовала брызнувшая на камни кровь. «Я торговый представитель славной Кассарии», — заорал вампир, оставшийся на ногах. «Я свидетельствую, что это был несчастный случай. Представительство Кассарии приносит свои глубочайшие извинения». Однако по его нагло ухмыляющейся физиономии можно было определенно сказать, никакой это не несчастный случай, а хорошо спланированная провокация. Глава 5. Мальца-то за что? Простонал старший из моего конвоя. Сволочь, так и прибил бы гада. Так прибил бы, сказал я ему, целенаправленно пробиваясь через моментально образовавшуюся плотную толпу к пострадавшему. Много ты понимаешь, паря? Вздохнул он в ответ. «Нам запрещено в такие разборки влезать. Бесы активно мне помогали, понимая, что я не убегаю, а, наоборот, собираюсь выполнить свои общественные обязанности. Лекаря!» Выкрикнул кто-то с таким отчаянием, что я удвоил усилия. «Пропустите лекаря! Разойдись! Пропустить лекаря!» Заорали мои бесы, помогая прорваться. Люди подвинулись, освобождая коридор к носилкам. Среди столпившихся я увидел того наглого вампира, который назвался торговым представителем. Надо бы пройти мимо, тихо и мирно. Ну какой боец из обычного лекаря? Ему ли нарываться на дуэль с одним из представителей расы сильнейших бойцов континента? Но что-то пещерное во мне яростно воспротивилось такому решению. Видимо, я и в самом деле троглодит, раз не могу позволить чужакам безнаказанно обижать своего. То, что причинили вред ребенку, да еще инвалиду, только еще больше подогрело меня. На миг представилось, что это мой сын хамски выброшен из коляски наглыми подонками и лежит на камнях с разбитой головой. Остро захотелось вцепиться зубами в их глотки и со звериным рычанием рвать, рвать, рвать. На моем лице, уверен, не отразилось даже намека на бурю, бушевавшую в душе. Хлопотать мордой, являя миру свои, никому не нужные душевные терзания, в Барске, не говоря уж о центре, отучили качественно. Внутри вы хоть на пену и зайдите, если уж такое случится и вас что-то сильно заденет, но снаружи все должны видеть только то, что вы сами считаете нужным показывать, вещал в который раз Элф, вбивая в нас суровые истины. Враги не должны найти в вашей защите ни малейшей бреши. Вы поняли, Родера, Крис, уши б ваши в трубочку, а трубочку в задницу. У вас на рожах все написано. А думаете вы о чем угодно, только не о том, что я пытаюсь с упорством маньяка вдолбить в ваши пустые головы. Считаете ерундой то, что я вам говорю, болтовней старого маразматика. Считайте как хотите, но, если еще хоть раз увижу ваши обезьяньи ужимки, будете 200 метров коридора драить носовым платком, одним на двоих. Перед этим мы с Крисом уже равняли траву в зале отдохновения с помощью маникюрных ножниц и линеек. Результат нам не понравился, то ли дело буйная свобода дикой природы. Поравнявшись с вампиром, я начал действовать. Со стороны это выглядело так. Неуклюжий лекарь вдруг споткнулся и с маху всем весом наступил на ногу торговому представителю. Пытаясь удержать равновесие, парень судорожно вцепился в плащ вампира и повис. Раздался треск рвущейся материи, красивая фибула, инкрустированная мелкими драгоценными камнями с огромным рубином посередине, серебристой рыбкой взлетела в воздух и шлепнулась на камне мостовой. Вампир дурным голосом взвыл от боли в раздробленной стопе, а лекарь испуганно отпрыгнул в сторону и, вот ведь незадача, очень неудачно с хрустом раздавил каблуком упавшую застежку. Да так, что от украшения осталось нечто мятое и припудренное мелкой пылью бывшего рубина. Жаль. Дорогущий был записывающий артефакт. Старинная работа хорошего мастера. Теперь, по словам коменданта, такие качественные 32-часовые уже не делают. Все, на что способны нынешние маги, это 4-часовые с мутным, дергающимся изображением. На записях, сделанных такими штуками, и родную маму с трудом узнаешь. Те, что остались с имперских времен, большая редкость. Относится к ним бережно, не дыша. Пылинки мягкими перышками сметают, а тут об камень грубо, хрясь. А нечего всякие гадости записывать, мою физиономию в частности. Я наскоро осмотрел троицу, больше записывающих кристаллов у них не было. Видимо, вампиру тоже стало до соплей жалко артефакта, поскольку ярость его была просто неописуемая. Они все и так бледные, как смерть, а теперь даже ее переплюнули. Стоят кучкой, как три гейзера, белые до синевы, и глазами краснющими меня прожигают. Рев крупной шишки, торгового представителя Кассарии, перекрыл самых зычных зазывал, а брызги слюны с успехом могли поспорить с небольшим фонтаном. Я заорал с ним в унисон перепуганным козлом, добавив визгливые нотки в голос. «Господин кровопийца, я не виноват, меня толкнули. Я покорнейше прошу принять мои самые-самые искренние извинения. Я заплачу за плащ 2 золотых, ты...» Заклинило представителя так, что он на секунду заткнулся, но про кристалл ничего говорить не стал и перевел все на одежду. «Порвал мой плащ, ублюдок, ты оскорбил меня». Глаза представителя, казалось, сейчас выпрыгнут из орбиты и покусают меня не хуже челюстей, забитых под завязку острыми зубами. Это произошло случайно, к тому же я извинился. Так же, как и ты только что перед ребенком. Значит, все в порядке. Инцидент исчерпан. Стоило им понять, что ситуация повторилась, только с точностью да наоборот, и в роли жертвы оказались они сами, как всех троих кровососов аж затрясло. Понимаю, обидно. Нет, щенок, инцидент не исчерпан. Я тебя прямо сейчас выпью. Прохрипел, задыхаясь от ярости, торговый представитель и шатнулся ко мне с недвусмысленными намерениями, но тут опять закричали. Да где же он, этот лекарь? Быстрее. Хмурые бесы конвоя оттеснили от меня вампира, глядя на него с такой мрачной решимостью, что он понял, малейший повод, и его убьют, не считаясь ни с какими договорами. К ним присоединились наемники из охраны мальчика. Вампир скрежетнул зубами, развернулся и пошел обратно в сторону рынка, а я поспешил к ребенку. «Мы еще встретимся, щенок», — многообещающе прошипел представитель напоследок и скрылся в толпе вместе со своими приятелями. К тому времени, как я добрался до пострадавшего, носилки поставили на землю, креслица с них сняли и, подстелив плащи охранников, уложили на них мальчика. В изголовье на коленях стоял командир охраны и, постанывая, словно пострадал сам, придерживал голову ребенка, зажимая рану окровавленным платком. Я ему искренне сочувствовал. Подопечного не уберег, теперь с наймом будут большие сложности. Отогнав страдальца, уж очень убивался мужчина, словно по собственному сыну, я положил ладонь на лоб пострадавшего, остановил кровь и проверил череп. Пробоин и трещин не обнаружил. Легкое сотрясение должно скоро пройти само, но можно этому делу помочь. А у мальца неплохо развит блок управления магической энергией. Похоже, его целенаправленно тренировали, развивая способности, причем довольно неплохо. Правда, упустили несколько существенных моментов, будь у меня побольше времени, я бы ему кое-что подправил. Однако это дело не на один сеанс, да и пригляд нужен постоянный. Поэтому пока ограничился малым целебным воздействием. Оно тут же регенерировало кожный покров и устранило последствия легкого сотрясения мозга. С этим порядок. Даже рубец не останется. Еще одним диагностическим воздействием проверил весь организм и обнаружил перелом позвоночника с серьезными нарушениями нервных путей. Причем не сегодняшний, а 2-3-летней давности. Получается, ребенок уже давно не может ходить. Вот почему обнаруживается атрофия мышц нижних конечностей. Если бы парень просто упал сам, я бы ограничился тем, что уже сделал, но после общения с вампирами он стал для меня фактически своим, поэтому я решил помочь. Конечно, после излечения перелома ко мне возникнут вопросы, но, во-первых, я к тому времени буду уже далеко, а во-вторых, в эти неспокойные времена, когда искатели древних артефактов, погибая сотнями, тем не менее постоянно извлекают из руин и прочих зараженных мест все новые и новые находки, все можно списать на обнаруженную книгу по медицине, которой больше ни у кого нет, или армейский артефакт исцеления. Военно-полевая хирургия в лечении подобных повреждений накопила большой опыт, и часто офицеры, не дожидаясь, пока до них дойдет очередь, ломали по специально сделанной бороздке амулет и залечивали раны, переломы в том числе. Пострадавший очнулся и смотрел на меня синими глазищами в пол лица одновременно с любопытством и давней тоской. Он уже разуверился, что сможет когда-нибудь ходить, и отчаяние стало его постоянным привычным спутником. Я подмигнул мальцу и усыпил его. Перевернув пациента на живот, положил руки ему на спину, активировал воздействие из стандартного комплекса военно-полевой хирургии. Магических поражений в области перелома не заметил, поэтому корректирующее вмешательство с моей стороны почти не потребовалось. Нервные ткани и каналы циркуляции энергии восстановились быстро и без проблем. Позвонки встали на свои места, и начался интенсивный процесс регенерации тканей, в первую очередь костных. Я не поскупился на энергию, заполнив и прочистив мощным вбросом все каналы и узлы магической структуры тела. Заполнил до предела запасы организма и дополнительно влил приличный объем в резную костяную пряжку ремня на талии мальчика, сделав из нее одноразовый накопитель. Накопитель пряжку через простенький блок управления связал с внутренним энергетическим резервом, дав указание сначала исчерпать накопитель. Пряжка после такого издевательства, конечно, развалится, но, думаю, здоровье ног того стоит. Собственно говоря, артефакт можно сделать из чего угодно. Достаточно внедрить свернутую структуру воздействия в предмет. В процессе внедрения создается копия структуры из немного измененного вещества предмета. Вещество остается тем же, но становится немного другим. Крис с жаром рассказывал мне что-то про магоизотопы и особенности циркуляции запространственных квазимагических потоков, но я спешил на тренировку и особо вникать не стал. Некоторое время он бежал за мной, пытаясь посвятить в подробности, но, заметив, что я не спешу приобщиться к этой науке, плюнул, назвал дикарем пещерным и отстал. Главное, что я понял, артефакт разрушается в процессе заполнения энергией, а не при ее циркуляции. То есть если артефакт просто хранит энергию, закольцованную внутри собственной структуры, то предмет очень долго практически не теряет своей прочности, хотя, разумеется, не до бесконечности. Со временем артефакт все равно разрушится, а вот каждая новая закачка необратимо повреждает носитель. Таким образом, затраты труда на изготовление артефакта из деревяшки или алмаза практически одинаковы, однако деревянный сработает, скорее всего, только один раз, тогда как алмазный может активно послужить и потомкам, в зависимости от внедренного в него воздействия. Примерно через полчаса я закончил, убедился, что нервные сигналы проходят по восстановленным каналам без искажений, снял блокировку болевых ощущений, разбудил парня и легкими щипками стал проверять чувствительность тела. Сейчас надо немного потерпеть. Я не могу отключить боль, потому что надо проверить, восстановилась ли чувствительность. «Я потерплю», – прошептал он в ответ. «Ну вот и молодец, настоящий мужчина, воин. Здесь чувствуешь, а здесь, и здесь чувствуешь», – мальчик неизменно отвечал. «Да». Следовательно, иннервация конечности восстановилась полностью. Аккуратно перевернув пациента на спину, я свернул несколько плащей и подложил ему под спину таким образом, чтобы не нагружать восстановленный участок. «Дайте мне несколько ремней». «Зачем они тебе, господин лекарь?» Осторожно и почему-то с немалой опаской спросил меня старший. «Надо зафиксировать мальчика на носилках. До ночи ему шевелиться нежелательно». И, обращаясь к ребенку, шепотом сказал: «Если до ночи выдержишь, завтра уже можно будет шевелиться, а через 2 дня ходить». «Как? Сможешь потерпеть?» «Я смогу ходить», — также шепотом ответил мне мальчик, и его глаза заблестели от слез. «Правда, господин лекарь, я смогу ходить, но ты же чувствовал, как я тебя щипал». Мальчик, счастливо плача, энергично закивал головой. «Вот видишь, теперь просто необходимо, чтобы эффект закрепился. Понимаешь, вот и молодец, только об этом никому ни слова. Пусть это будет нашим с тобой секретом, зато потом ты всех как удивишь». «Договорились». Маленький пациент энергично закивал головой, а наша с ним тайна привела его в восторг. Он уже предвкушал, как встанет с кресла и спокойно, словно это обычное дело, пройдется перед восхищенной родней. Мне предупредительно подали целых 10 поясов, из которых я взял 4 первых попавшихся и привязал ребенка к носилкам. «Теперь слушай меня внимательно», — по-прежнему шепотом инструктировал я мальчика. «Могут сказать, что все это ерунда, и предложат тебе посидеть или перевернуться на бок. Не соглашайся. Только когда настанет полночь, время я указал с небольшим запасом, если очень захочется, можно будет перевернуться или сесть. Только очень аккуратно. Ты меня понял?» Мальчик кивнул. «А утром уже смело переворачивайся, садись и потихоньку пробуй шевелить ногами. Да, вот еще, Я достал из кармана флакончик укрепляющего успокаивающего средства. Выпей, если станет тяжело. Я посмотрел на пациента еще раз и остался доволен. Конечно, он побледнел и исхудал. От него лечение тоже потребовало немало сил, но держался молодцом. Командир, повернулся я к охранникам, транспортируйте его домой именно в таком зафиксированном состоянии. С носилок до полуночи не снимать, иначе все лечение пойдет на смарку. Завтра кормить до отвала и обязательно давать эликсир с раствором кальция. Это обязательно. Все. Желаю здравствовать. Я развернулся в сторону рынка и спокойно пошел по своим делам. Только я успел слиться с толпой, как раздались вопли, люди отпрянули в стороны, и по образовавшемуся коридору стремительно прошествовала молодая красивая девушка в роскошном, но не стесняющем движение платье. Высокая, голубоглазая, светловолосая. На виске возле левого глаза небольшой шрам. На поясе висели две богато украшенные камнями сабли. За ней пыхтел еще более роскошно одетый толстяк. «Профессор, посмотри, что с братом? Быстрее!» Притопнула она ногой. «Сержант, ко мне!» Давишний старший охранник подбежал к девушке, вытянулся в струнку и коротко доложил. «Трое вампиров, якобы споткнулись и толкнули носилки. Твой брат упал. Местный лекарь, оказавшийся неподалеку, оказал помощь. Сказал до ночи не шевелиться и не двигаться, иначе можно повредить мальцу. Посмотрим, что натворил этот недоучка», — пропыхтел толстяк. «С чего ты решил, что он недоучка?» — спросила девушка. «А кто еще может оказаться в этой глуши на западе неподалеку от границы с вампирами?» — удивился профессор и направился к пострадавшему. Я не стал дальше выслушивать болтовню помеси павлина с индюком и спокойно направился туда, куда шел с самого начала, на рынок, мысленно напоминая себе, что должен купить. Впереди, преградив мне путь, нарисовалась до боли знакомая троица. Предстоящее разбирательство заставило меня поморщиться. Последствия своего поступка я просчитал еще до его свершения и понимал, что без драки не обойдется. Среди вампиров не было древнего, поэтому расправиться с этой тройкой несложно. Думаю, в случае чего и бесы помогут, куда денутся. Не очень хорошо то, что придется раньше времени снять личину простого, безобидного лекаря. Лишнее внимание может добавить множество дополнительных проблем. Правда, в чем-то и облегчить выполнение моей задачи. Тем не менее я ни о чем не жалел, раз уж так сложилось. Безучастно пройти мимо той гнусности, что совершили эти подонки, было выше моих сил. Это, разумеется, не значит, что я теперь пойду спасать всех сирых и убогих или стану кидаться с кинжалом на армии, обидевшие парочку крестьян. Совсем нет. Просто в данной ситуации все мое существо потребовало немедленно разобраться и свершить суд. Может, это заложили в меня при модификации. А может... Помимо обостренного слуха, ночного зрения и скорости у меня попутно обострилась и совесть. Ответа я не знаю. Единственное, что точно могу сказать, не вмешался бы, чувствовал бы себя вываленным в грязи и оплеванным. Неприятное чувство. О неприятности, как ни парадоксально это звучит, я стараюсь по возможности избегать. Я тебя предупреждал, щенок, что мы еще встретимся. Торжествующе прошипел главный вампир. «Вызываю тебя на бой до смерти. Здесь и сейчас». Он хищно оскалился с ясной целью напугать до дрожи и делано ласково прошипел. «Ты можешь отказаться. Тогда я тебя просто выпью. Это не больно и даже приятно. Нежная смерть. Ну как, человечек? Может, не будем тянуть и начнем? Слюни подбери», насмешливо ответил я. «На сейчас я согласен. Она здесь? Нет. Кругом толпа. Люди ходят, дети смотрят, женщины улыбаются, а у нас приватный разговор намечается. Можно сказать, интимный. Есть здесь неподалеку тихое и пустынное местечко, где нам не помешают?» — спросил я у старшего беса. Тот с глубоким сожалением посмотрел на меня, мысленно уже похоронив, подумал и предложил пройти по боковой улочке, на четверть обогнуть рынок слева, и он покажет площадку, огороженную тыльными стенами складов. «Местные бандиты любят там по вечерам собираться и выяснять отношения», — пояснил он. «Хорошо, тогда же лучше», — согласился с моими доводами главный кровосос. «Показывай», — почти приказал он старшему бесу. До места мы шли минут 15. Не теряя времени, я приготовился к схватке, то есть связался с комендантом и предупредил его о намечающейся дуэли. Ласкер, прямо как заботливый дедушка, поворчал на тему моего безрассудства и неумения пройти мимо, не влезая в какую-нибудь авантюру, сказал, что все уладит, а сейчас отключается, так как надо еще продумать политические последствия убийства неизвестным лекарем трех вампиров, в том числе Большой Шишки, торгового представителя Кассарии. Мне откровенно польстила уверенность старого вояки в моих силах. Площадка действительно представляла собой почти правильный квадрат шагов 20 по диагонали. С трех сторон она полностью ограничивалась тремя стенами, а с четвертой, откуда мы пришли, углы двух складов образовали узкий проход. Проверив окрестности магически, я никаких потенциальных наблюдателей не обнаружил. «Прошу вас, господа конвоиры, перекрыть выход, чтобы ни одна зубастая сволочь не удрала», — попросил я охрану, когда мы всей группой вышли на середину ристалища. Старший бес сокрушенно покачал головой, как и остальные, посмотрел на меня с сочувствием. Они решили, будто поняли мою игру, фактически предсмертную браваду. Парень боится и за болтовней скрывает свой страх. Точно так же решили и вампиры. Торговый представитель радостно оскалился, демонстративно облизнулся и медленно вытащил два прямых меча. В его голосе проявились воркующие нотки, когда он решил нагнать на меня жути. «Обожаю, когда жертва трепещет в зубах. Это так сладостно». Двое его подельников отошли в сторонку и, скрестив руки на груди, приготовились насладиться представлением. Я, в свою очередь, тоже хотел сказать что-нибудь патетическое, но высокопарных фраз, подходящих случаю, в голову не пришло. Единственное, сняв куртку и рубашку, дабы не пачкать одежду, улыбнулся своим некогда убойным оскалом и предложил начинать. Больше мы не разговаривали. Противник нанес по мне ментальные удары, которые должны были обездвижить и лишить меня воли к борьбе, любимая тактика вампиров. Я зеркально отразил их. Воздействия вернулись к своему творцу и развеялись, напоровшись на защиту. Дальше в ход пошло железо. Два моих кинжала, удлиненные магически до 70 сантиметров, встретились с мечами торгового представителя. Его клинки также имели вторую, магическую оболочку и в прочности не уступали моим. Однако их длина оставалась неизменной. Разница заключалась в том, что мои клинки не содержали внедренную в металл структуру воздействия, и были, по сути, самым заурядным оружием. Разве что сталь и высокое качество изготовления отличали их от подобных кинжалов. А у вампиров узкие мечи, почти шпаги, являлись артефактами, содержащими одну единственную неизменную структуру воздействия, соединенную с камнем-энергохранителем. Две минуты мы с ним кружили, пока противник не проявил все, на что был способен. Он меня жестоко разочаровал. Артефакт-тренажер вампир среднего уровня и то был искуснее. К тому же в первые секунды боя он понял, что я, по крайней мере, не уступаю ему ни в скорости, ни в мастерстве, поэтому взвинтил темп до предела, до своего предела. С удивлением я увидел в его исполнении несколько явно модифицированных приемов. Только в результате модификации эффективность была принесена в жертву изяществу поссы движений. Чтобы подстегнуть вампира, дабы не было сомнений, что он действительно выложился весь, я нанес ему несколько колотых и резаных ран, которые мало повлияли на его боевые качества, но зато наконец-то заставили его побывать в шкуре своих жертв. Не скрою, мне приятно было видеть в его глазах усиливающийся животный ужас, вызванный предчувствием позорной смерти от руки какого-то человечишки. Магический арсенал тоже показал скорее регресс с вампирской техники боя, чем его совершенствование. Даже 3 фокусирующие линзы, чтобы обстрелять меня шариками льда, торговый представитель толком не смог построить. Точность получилась ниже средней. Хотя слабо защищенного противника с близкой дистанции он бы, безусловно, изрешетил фарш. Свой арсенал я демонстрировать не стал, за исключением одного недавно освоенного удара. Сосредоточившись на защите, я готовил воздействие, которое хотел опробовать на подходящей цели. Крис вместе с Илвом совсем недавно разработали принцип привязки воздействия к цели, эдакий стабилизатор воздействия. Кроме того, я добавил покрывало невидимости, чтобы противник до последнего не мог подготовиться к атаке и, кроме прочего, не смог запомнить и понять принципы построения. В связи со всеми этими накрутками управляющий блок был безумно сложен и громоздок, и я пока не приноровился строить его быстро. Пришлось даже 4 сектора области внимания выделить под эту задачу. По моим прикидкам, для эффективного преодоления магической защиты вампира хватило бы и 3 линз, но я решил перестраховаться и построил над его головой 5, сориентировав ось вертикально точно на теме. 2 дружков вампира участия в бою не принимали. Они стояли, скрестив руки на груди, прислонившись к стенке одного из складов, и злорадно ухмылялись, думая, что их предводитель забавляется с наглым человечком, желая основательно помучить перед тем, как убить. Поскольку я, чтобы позлить противника, не отражал его воздействие, а отклонял, когда они максимально приближались, со стороны можно было решить, что я едва уворачиваюсь от ударов. Наконец, увидев все, что хотел и мог показать мне вампир, я, далее немедля, активировал уже готовую структуру. Капля воды, сконденсированная из рассеянного в воздухе пара и замороженная до кирпичной прочности, окруженная 5-слойной магопроникающей оболочкой, разогналась сквозь линзы до сверхзвуковой скорости и прошила голову старшего вампира, пробив тело до уровня грудной клетки или желудка, где и взорвалась, мгновенно высвободив оставшуюся энергию. Мда, грязноватый удар получился. Не в смысле этики, а в прямом. Во всех присутствующих, включая стоящих поодаль у входа бесов конвоя, влепились ошметки внутренних органов, осколки ребер и позвоночного столба. Получив прощальный привет от торгового представителя в виде врезавшейся в лоб какой-то косточки, я подумал, что следовало отпрыгнуть подальше в момент активации. Как всегда, хорошая мысль приходит опосля. Секундное замешательство среди оставшихся противников, и они стремительно прыгнули на середину, попытавшись зайти с разных сторон. 2 одновременными ударами сфокусированного в плотные сгустки воздуха я отшвырнул их в стороны и, поскольку ничего интересного увидеть больше не ожидал, без затей сделал так, что один вампир скоропостижно скончался, получив травму, несовместимую с жизнью. Проще говоря, мой правый клинок чисто срубил ему голову. Последний зубастик ненамного пережил своих сородичей. Сфокусированный в центре лба ментальный удар проломил его защиту и превратил сознание в хаос. Такое поражение не разрушает разум окончательно в силу своей узкой направленности, довольно скоро незатронутая часть взяла бы на себя функции поврежденных участков, а со временем и восстановила бы их целостность. Но ждать наступления данного события я не стал, примитивно одним клинком проткнув сердце, а другим, отделив голову от тела. Весь бой длился чуть больше 4 минут. Судя по взглядам моих охранников, они еще не успели отойти от шока, увидев, как молодой лекарь, лениво машущий клинками на тренировках, уделал 3 вампиров, каждого из которых сами бесы гарантированно побеждали не менее чем втроем. Могли и вдвоем, но результат уже был 50-50. Деактивировав кинжалы, вложил их в ножны, после чего связался с Ласкиром и сообщил о том, что немного напачкал на воровской площадке. Комендант посоветовал быстрее уходить. Он уже выслал группу, которая засвидетельствует смерть от рук неизвестных и уберет тела. Я пояснил, что одно тело представляет собой разбрызганные по всей площадке останки, из которых более-менее сохранились ноги от бедра, руки, Одна здесь, другая там, и голова, в переулке. Разберемся, Родера. Руки-ноги чьи? Торгового представителя. Хм. Тогда мы его останки уничтожим. Пусть считается пропавшим без вести или похищенным. Пустим слух, что неподалеку видели драконов, не местных. А теперь уходите. Все будет в порядке. Все, что на них, обязательно сохраните. Конечно, как положено. Все до нитки разложим по отдельным мешкам и положим на склад отряда безопасности. Посмотришь потом. Да, зайду обязательно. У них при себе может оказаться что-нибудь интересное. Кстати, Ласкер, а что, все вампиры такие мерзавцы? Ты знаешь, нет, люди как люди. В человечьем племени тоже ведь встречаются подобные типы. Среди вампиров их не больше, чем среди остальных. Даже их король, древний вампир, вызывает уважение. Ты же говорил, что он провоцирует войну с этим королевством. Говорил, не отрицаю. Но на его месте любой правитель делал бы то же самое. Смотри, Кассария, самая западная страна на материке. Дальше за ней, океан с десятком другим нищих островов. А наш Крантор полностью перекрывает торговые пути на восток. Чтобы торговать самим, вампирам приходится либо огибать наши воды через океан, а это опасно, либо платить немалую пошлину, поскольку наш король тоже соображает, что следование в обход слишком затратно. Вот и получается, что без захвата хотя бы кусочка земли, граничащей с другими государствами, вампирам сложно развивать свою экономику. Поговорив с Ласкером, я попросил у бесов воды и, опустошив три фляги, кое-как смыл кровь покойного торгового представителя с тела и брюк. Куртка и рубашка, брошенные перед боем на землю у стены одного из складов, почти не пострадали. Я быстро оделся и предпринял третью попытку попасть на рынок. Буквально через десяток шагов понял, так дело не пойдет. Бесы совершенно не походили на конвой осужденного на общественные работы, как это было незадолго до драки с вампирами. Сейчас меня сопровождал полный служебного рвения и осознания важности миссии почетный эскорт шествующих парадным маршем бесов с саблями наголо, как положено при торжественном сопровождении императора. Мда, короля играет свита. Увидев меня в таком сопровождении, даже местный дурачок, если он здесь вообще есть, поймет. Ох, непрост этот лекарь, ох, непрост. Просьба вести себя естественно была выслушана и твердо отклонена. Дескать, сопровождать такого воина, как я, для них великая честь, и они не желают лишать себя удовольствия. Старший пообещал костьми лечь, но не опозорить, и так далее. Действительно, воина уважают почище графа. Единственное, о чем сожалел бес, это о невозможности быстро построить впереди нас знаменосцев с барабанщиками в парадной форме, чтобы все видели, идет славный победитель троих вампиров. После долгих уговоров и увещеваний бесы все-таки убрали сабли в ножны и с колонны по два перестроились в одну шеренгу, прекратили печатать шаг, перейдя на балетную поступь матроса, поклотик залитого ромом, и так старательно попытались изобразить равнодушие ко мне великому, что наша компания перестала отличаться от пациентов дома скорбных умом, впервые выпущенных на прогулку без лекаря и его здоровенных помощников. Пришлось снова связаться с Ласкером и потребовать замену. Может, и есть среди бесов актеры, но это точно не мои конвойные.